Ты знаешь людей в Парме, ты знаешь людей из зоны. И те к тебе, в общем-то, лояльны. Я тебя тоже люблю, дорогая, — буркнул Алексей, но Гена пропустил сию плоскую шутку мимо ушей. В Парме есть человек или люди оттуда, из питомника. Они-то и убрали Дорофеева. И я должен выйти на них. Но я тут человек чужой, мне не доверяют, в отличие от тебя. Вербуешь, да? Алексей протянул ступку, чтобы чокнуться с опером. Впервые за все время сих веселых посиделок. Вербую, просто согласился Гена, чокаясь. Но заметь, не в стукачи. Не в барабаны. Тут все очень просто. Помогаешь следствию найти убийцу, возвращаешься в Москву. Ну, за победу. За нашу победу, закончил цитату Алексей. Опер улыбнулся чуть шире, оценил. Выпили. С полминуты Карташ боролся сам с собой. Одна половинка его «я» требовало немедля выложить все суперменистому Гене. Раз за колючкой скрывается примитивный питомник, то искать выгоды в том направлении смысла нету, по крайней мере, ему, Алексею Карташу. Зато, помогая следствию, он и в самом деле сумеет одним махом прыгнуть в дамки. Гене звездочку на погон, генералам благодарность из Москвы, бедному опальному старлею возвращение в столицу. Однако вторая половина, менее прагматичная и более авантюрная, велела не пороть горячку и чуть погодить. Открыть карты он всегда успеет. Заманчиво, бляха-муха, заманчиво. Вроде бы в сомнениях протянул он с уркаганскими интонациями, меланхолично жуя лимончик. А вот ежели я никого не найду, тогда как быть, гражданин-археолог? Помощь следствию зачтется. Зуб даю, гадом буду, век воли не видать, — тон ему ответил Супермен. А, ну смотри, я тебя за язык не тяну. Все вроде бы так-то оно так, но есть одна махонькая заковыка. Товарищ полковник Топтунов с завтрашнего дня приказали с мне отправляться в отпуск, каковой провести в обществе одной очаровательной мамзели в курсе. Вопрос решу за пару суток. Верю, но предупреждаю. Ходят слухи, что на зоне через несколько дней могут начаться некоторые беспорядки. И если слухи подтвердятся, то меня из отпуска отзовут, и помогать следствию я не смогу физически. Тоже в курсе, — отмахнулся археолог. Топтунов уже вызвал подкрепление, солдат из соседней ВЧ и милицию из Шантарска. Сама Шевчук обещалась быть. Так что на этот счет опять же не волнуйся. Хотя это перестраховка. Я точно знаю, что Пугач с Баркасом ссориться не намерен. У него какие-то свои делишки здесь. Выпьют водки, пожмут друг другу ласты и разойдутся. — Ого! — трепенулся Алексей. — Ты и это уже разнюхал. — Оперативно. — Иными словами, согласен? — Знал бы ты, голубь мой милицейский, кому обратился за помощью, — подумал Карташ, и тут же поправился. — Хотя ведь запросто можешь знать. Заперев за гостем дверь и занавесив окно, он включил настольную лампу, нацедил стопочку оставленного коньяку, спасибочки за щедрость, гражданин-археолог, и достал карту, расстелил на столе, закурил Мальборо, еще раз спасибочки. Смотрелся внимательнее. Похоже, Лупин не соврал. Это была карта, никакого сомнения. Что на ней было изображено, оставалось тайной мадридского двора —